Февраль 2005 года. Эмоционально ослабленная и интеллектуально истощенная, она рухнула в кресло рядом с креслом Джона напротив доктора Дэвиса. Только что она мучительно долго проходила разные нейропсихологические тесты в этой маленькой комнате этой женщины, которая проводит нейропсихологические тесты в маленькой комнате. Слова, информация, смысл вопросов женщины и смысл ответов самой Элис были похожи на мыльные пузыри, которые пускают дети с помощью тоненьких пластмассовых прутиков в ветреный день. Они быстро разлетались от нее в разные стороны, и чтобы уследить за ними, требовались невероятное напряжение и концентрация. И даже если ей удавалось на какой-то дающий надежду момент удержать некоторые из них в поле зрения, очень скоро хлоп, и они исчезали, уходили без каких-либо очевидных причин в небытие, как будто их никогда и не было. Теперь прутик для пускания мыльных пузырей перешел к доктору Дэвису. «Итак, Элис, вы можете произнести по буквам слово «вода» в обратном порядке?» 6 месяцев назад она бы сочла этот вопрос мелким и даже оскорбительным, но сегодня это был серьезный вопрос, требующий серьезных усилий. Но это очень мало волновало и почти не унижало ее. Совсем не так, как волновало бы и унижало 6 месяцев назад. Она чувствовала, что все меньше и меньше осознает себя. Элис, та, которую она знала и понимала, которую любила и не любила, чувство которой ощущала, тоже стало похоже на мыльный пузырь. Она парила даже выше, и распознать ее было сложнее, и от внезапного хлопка ее защищала только тонкая липидная мембрана. Сначала Элис про себя произнесла по буквам требуемое слово и вытянула 4 пальца на левой руке, по одному на каждую букву. «А», она загнула мизинец. Она снова произнесла буквы про себя и пришла к пальцу, на котором носила обручальное кольцо. «Д», она повторила процесс. «О», средний палец и указательный «В». Она улыбнулась и в победном жесте подняла левый кулак. Потом взглянула на Джона. Он вертел на пальце обручальное кольцо и безрадостно улыбался. «Хорошая работа», — сказал доктор Дэвис. И широко улыбнулся, словно впечатленный успехом Элис. Он ей нравился. «А теперь я хочу, чтобы вы показали на окно после того, как коснетесь левой рукой правой щеки». Она поднесла левую руку к лицу. Хлоп. «Простите, не могли бы вы повторить задание?» — попросила Элис, не убирая руку от лица. «Конечно», — с пониманием согласился доктор Дэвис, как родитель, который позволяет своему ребенку подглядеть в карты или заступить за черту до команды «Старт». «Покажите на окно после того, как коснетесь левой рукой правой щеки». Ее левая рука коснулась правой щеки до того, как он договорил. Она вскинула правую руку в сторону окна и шумно выдохнула. «Хорошо, Элис», — сказал доктор Дэвис и снова улыбнулся. Джон не проявил никаких признаков радости или гордости. «А теперь я бы хотел, чтобы вы назвали мне имя и адрес, которые я просил вас запомнить в начале нашей встречи». Имя и адрес. Она потеряла их. Так, просыпаясь утром, она знала, что видела сон, и даже могла знать, что это был сон о чем-то конкретном, но, как ни старалась вспомнить, детали сна ускользали. Ускользали навсегда. «Джон какой-то там. Знаете, вы постоянно спрашиваете меня об этом, а я никак не могу запомнить, где живет этот парень». «Хорошо, попробуем угадать. Это Джон Блэк, Джон Уайт, Джон Джонс или Джон Смит?» Она не знала ответа, но была не против поиграть. «Смит. Он живет на восточных, западных, северных или южных улицах?» «Восточных. Город? Арлингтон, Кембридж, Брайтон или Бруклин? Бруклин? Хорошо, Элис. Последний вопрос. Где мои $20? В вашем бумажнике? Нет, раньше я спрятал где-то в этой комнате $20. Вы помните, куда я их положил? Вы сделали это при мне? Да. Приходят в голову какие-нибудь идеи? Если вы их найдете, я позволю вам оставить их себе. Что ж, если бы я знала, то нашла бы способ запомнить это. Не сомневаюсь. Есть какие-нибудь догадки? Она заметила, что его взгляд на долю секунды уклонился вправо за ее плечо и тут же снова сфокусировался на ней. Она развернулась в кресле. У нее за спиной на стене висела белая доска. На доске красным маркером было написано три слова: глутамат, LTP, апоптоз. Красный маркер лежал на полке внизу доски, как раз рядом со свернутой $20 купюрой. Она подошла к доске и с торжествующим видом взяла свой приз. Доктор Дэвис ухмыльнулся. «Если бы все мои пациенты были такими же сообразительными, я бы разорился». «Элис, ты не можешь взять их. Ты видела, как он на них посмотрел», — сказал Джон. «Я их выиграла», — возразила Элис. «Все в порядке, она их нашла», — сказал доктор Дэвис. «Это нормально, что она стала такой всего через год, при том, что она принимает все, что ей назначили?» — спросил Джон. «Видите ли, тут все не так однозначно. Болезнь вполне могла начать развиваться задолго до того, как ей поставили диагноз в прошлом январе. Она сама, вы и ваша семья, ее коллеги могли счесть какие-то симптомы за промахи или списать их на стресс, нехватку сна, алкоголь и так далее и тому подобное. Болезнь могла начать развиваться за год или за два до того, как ей поставили диагноз, и она невероятно умна. Если средний человек, скажем, для простоты, имеет для доступа к определенной информации 10 синапсов, у Элис их наверняка наберется 50. Когда средний человек теряет свои 10 синапсов, этот кусок информации становится для него недоступен, забывается. Но Элис может потерять 10 синапсов, и при этом для достижения цели у нее останется еще 40. Так что ее анатомические потери поначалу не так сильно бросаются в глаза. «Но сейчас она уже потеряла больше, чем 10%, сказал Джон. «Да, боюсь, что так. Ее кратковременная память упала до уровня 3% из 100, которые требуются для прохождения тестов. Речь тоже заметно деградировала. И, к несчастью, как мы и ожидали, она теряет способность к самоанализу. И она невероятно изобретательна. Сегодня она придумала несколько способов, чтобы ответить правильно на вопросы, которые она и не помнила точно. Но осталось множество вопросов, на которые она не смогла ответить, несмотря на всю свою изобретательность», — сказал Джон. «Да, это правда. Просто все так быстро становится хуже. Мы можем увеличить дозу Рецепта или Наменды?» — спросил Джон. «Нет, она уже принимает максимум и того, и другого. Увы, но это прогрессирующее дегенеративное заболевание неизлечимо. Его не остановить, несмотря на все медикаменты, которые имеются в нашем распоряжении на данный момент». «Значит, она либо принимает плацебо, либо этот Амиликс не работает», — сказал Джон. Доктор Дэвис помолчал, словно раздумывая, согласиться или нет. «Я понимаю, вы разочарованы. Но я часто сталкивался с неожиданными периодами плато. Это периоды стабилизации, когда болезнь притормаживает, и длиться они могут довольно долго». Элис закрыла глаза и представила, что стоит в центре горного плато. Чудесная столовая гора. Она это видела. Стоило надеяться. Мог ли Джон это увидеть? Оставлял ли он ей надежду или уже сдался? Или хуже, на самом деле он надеется на ее быстрое угасание, чтобы осенью отвезти ее, послушную и пустую, в Нью-Йорк? Что он выберет? Стоять с ней на плато или столкнуть вниз, со склона? Она скрестила руки на груди и твердо поставила обе ноги на пол. «Элис, вы еще бегаете?» — поинтересовался доктор Дэвис. «Нет, перестала некоторое время назад. График Джона и недостаток координации у меня. Кажется, я не замечаю бордюры и колдобины и плохо оцениваю дистанцию. Уже несколько раз падала. Даже дома, забывая об этих выступающих из пола штуковинах, в дверях и спотыкаюсь перед входом в каждую комнату. Я вся в синяках». «Что ж, Джон, я бы на вашем месте либо убрал эти штуковины, либо выкрасил их в контрастный цвет, либо заклеил ярким скотчем, чтобы Элис смогла их видеть, иначе они сливаются с полом». «Хорошо. Элис, расскажите мне о вашей группе поддержки», — попросил доктор Дэвис. «Нас четверо. Мы встречаемся раз в неделю у кого-нибудь дома на пару часов. Еще каждый день переписываемся по электронной почте. Это замечательно. Мы говорим обо всем». Сегодня доктор Дэвис и та женщина в тесной комнате задали ей кучу вопросов, чтобы оценить уровень разрушений у нее в голове. Но никто не знал лучше, чем Мэри, Кэти и Дэн, о том, что в ее голове еще живо. «Я хочу поблагодарить вас за то, что вы заполнили очевидный пробел в нашей системе поддержки. Если у меня появятся новые пациенты с ранним Альцгеймером, я могу сказать им, как с вами связаться?» «Да, конечно, пожалуйста. Еще расскажите им о Dementia Advocacy and Support Network International. Онлайн-форум для людей с деменцией. У меня там знакомые со всей страны. Из Канады, Великобритании и Австралии. Ну, в реальности мы не встречались, это интернет-общение, но у меня такое чувство, будто я знаю их, а они меня, лучше, чем многие из тех, кого я знала всю жизнь. Мы не теряем зря времени, у нас его нет. Мы говорим о том, что действительно важно». Джон заерзал в кресле и дернул ногой. «Спасибо, Элис. Я добавлю этот веб-сайт в наш стандартный пакет информации. А вы, Джон, вы говорили с нашим социальным работником или, может быть, посещали и другие группы поддержки?» «Нет, я пару раз пил кофе с супругами людей из ее группы поддержки, но больше ничего такого». «Вы можете подумать о группе, которая подошла бы лично вам. Вы не больны, но, живя с Элис, тоже живете с этой болезнью. Я каждый день сталкиваюсь с тем, какой ущерб она наносит членам семьи больного. Денис Даддарио, социальный работник группы поддержки здесь, в Массачусетской больнице. Еще я знаю, что в Массачусетской ассоциации Альцгеймера есть много местных групп поддержки. Так что, если почувствуете необходимость, действуйте». «Хорошо. Кстати, об ассоциации Альцгеймера, Элис. Я только что получил их программу ежегодной конференции по деменции и увидел, что вы открываете пленарную презентацию», — сказал доктор Дэвис. «Конференция по деменции — это национальное собрание профессионалов, которые занимаются больными слабоумием и их семьями. Неврологи, врачи общей практики, нейропсихологи, медсестры и социальные работники — все они собирались в одном месте, чтобы обменяться информацией о том, как точно поставить диагноз, о медикаментозном лечении и уходе за больными. Это было похоже на группу Элис и DASNY, только масштабнее и для тех, у кого нет деменции. В этом году конференция должна была состояться в Бостоне через месяц». «Да», — сказала Элис. «Я хотела спросить, вы там будете?» «Буду и постараюсь оказаться в первом ряду. Знаете, а мне никогда не предлагали выступить на открытии», — сказал доктор Дэвис. «Вы замечательная и потрясающе отважная женщина, Элис». В голосе доктора Дэвиса не было покровительственных ноток. Его комплимент был искренним, это была поддержка, которой так нуждалась Элис после всех этих изматывающих тестов. Джон вертел кольцо на пальце. В его глазах стояли слезы. Он смотрел на нее и напряженно улыбался. От этой улыбки ей стало неловко.